Мы прежде всего, как и всегда, будем благодарны Господу за то, что Господь дал нам такое благоприятное время, и мы можем сегодня спокойно, свободно приходить на наши места общения пред лицом Господним и слушать Его Святое Слово. Я неоднократно говорил, что многие проблемы не пришли бы в нашу жизнь, если бы мы знали, как должно Слово Господне. У нас было бы меньше ошибок тогда, хотя иногда мы по бессилию делаем. Я тоже не один раз повторял, что если бы мы хотя бы исполнили то, что мы знаем, но, к сожалению, и не знаем много, и что знаем, не очень-то выполняем. По бессилию, может быть, по убеждению, что эта Библия уже устарела, ее менять надо, сегодня и такое мнение есть. Но Священное Писание никогда так не говорило. Я просто напомню почему-то, легло на сердце сказать, что то, что я и говорил неоднократно, что в Слове Господнем нам дан образец. Образец ведения и образец истины. И это относится не только к Ветхому Завету, оно относится и к тому учению Христову, которым мы называем Новый Завет. И Павел когда-то говорил Тимофею: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня». И человек, который или что-то аннулирует, не хочет принимать из того, что написано, или добавляет что-то, он уже не держится образца. Образец оставлен в сторону, потому что, чтоб мы ни делали, образец остается образцом. И эту истину Господь повторял неоднократно. И даже когда мы читаем послание к евреям, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, это говорится об одном и том же. Просто еще раз напомню, чтобы мы не считали вот это слово, которое читаем, устаревшим или менять что-то надо. Я тоже повторял не один раз, что меняется. Меняются средства массовой информации, меняются средства передвижения, что-то меняется, но не Евангелие. Евангелие не может меняться, потому что это стандарт Божий, который дан нам. И просто еще раз напомню, что самые первые странички Библии говорят очень прямо и ясно, что Господь создал всю траву, растения, которые еще не росли. Он их сразу создал взрослыми, дал образец. А уже после этому образцу развивается все. В том числе и Адам с Евой. Это вот два человека, которые сразу взрослыми были. Они не были детьми никогда. Ни Адам, ни Ева. Бог их сотворил как образец. А дальше рождаются все люди уже по этому образцу. Они имеют свою индивидуальность, но образца никто не переступает. Если и бывает иногда отклонение, говорят, это уже уродство. Это уже уродство. Бывает, редко бывают уроды рождаются. То есть они не по образцу же. А брат, это уже не образец. Это уже отклонение. Поэтому в нашем христианском учении или через учение я не хотел бы, чтобы выглядели уродами. Потому что Писание говорит так: они стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Вот в чем вся беда. Вот в чем вся беда. Полюбили мерзкое, полюбили мерзкое, и через это и сами стали такими. То есть уже не тот образец. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы имели в Священном Писании образец ведения и истины, что Господь неоднократно повторяет. Если уклониться от этой истины, очень легко впасть в заблуждение. Оно потому и рождается, заблуждение, что люди что-то отнимают или что-то добавляют. И помните, когда мы читали 28 главу Исаии, это и стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь. То есть заповедь Божия и своя еще заповедь. Правило на правило. Правило Божие и еще свое правило. Говорит, тут немного и там немного. И конец будет какой? Они пойдут и упадут навзничь, и будут уловлены в сети и разобьются. Потому что не придерживались образца здравого учения. Если что-то выходит из рамок Священного Писания, которое мы сегодня все имеем, то уже это ведет к заблуждению. Это уже не образец. Это уже отклонение. И поэтому пусть Господь, конечно, нас благословит, чтобы и это слово, хотя оно было изречено, как мы говорим, в древнее время, во время Ветхого Завета, но оно живо и действенно до сегодняшнего дня. Принципы, законы, они не поменялись. И если вы помните, прошлый разбор наш, это была 39 глава Исаии, я просто немножко напомню, мы говорили о том, какую проблему нажил царь Езекия богобоязненный, за то, что не хотел умереть по Божьему плану. Вы понимаете, насколько это непросто? Умереть. Бог видел, что впереди будет испытание. Он видел в сердце Езекию гордость, которая у него до этого времени не проявлялась, но она была. Вот почему Давид однажды просил: «От тайных моих очисти меня». От умышленных, которые в мыслях есть, удержи. От тайных очисти. Вот эти как раз то тайные и часто ставят нам подножку. Мы часто сами не знаем, что живет в нашем сердце. А Богу довериться не можем, что Он все делает правильно и вовремя. Особенно, когда дело касается неприятных явлений в нашей жизни. Болезни и так далее, и так далее. Я просто повторюсь, что мы не любим болезни, я тоже их не люблю. Я не хочу сказать, что я их с радостью принимаю, но дал Бог не ропщу, то одно. Но чтобы меня особенно радовали они, но не радуют. Но я знаю, сколько случаев, когда Бог таким образом спасал. Я уже рассказывал, когда я даже конкретно могу назвать места, в Харков собирался ездить, когда был в Москве. Звали туда братья. И брат со мной трудился в Москве, который в то время там пастырем был. Ну и приглашает, говорит, конфликт там есть. Я говорю, поедешь? Я говорю, поеду. У меня вроде ничего не назначено, вопросов нет никаких, проблем нет. И в самом деле не было никаких проблем. Я купил билет предварительно, чтобы это все было надежно. Он когда уезжал, говорит, ну ты приедешь, но обязательно приеду, билет уже на руках. Потом приходит время, уже надо собираться. Голова начинает болеть сильно. И чем больше ко времени надо идти на метро, там надо было ехать на вокзал, я не могу. Голова болит, аж раскалывается, чем дальше, тем хуже. Я понимаю, никуда я не доеду. И думаю, почему? Ну, я же обманываю. Вот почему Писание говорит, что никогда не говорите «сделаю», а говорите, если Господу угодно будет, и живы будем, то что сделаем? То сделаем. А если нет? Но все дело в том, что иногда люди не хотят ехать, да прикрываются этим, если Господу угодно будет. А получается, самим не угодно. Вот тут вот проблема, иногда не совсем правильно говорят, что если Господу угодно будет, а сами не хотят просто. Но спихивают на Господа, то ему вроде этого не угодно. Но я имею в виду такое вот чистое стремление, когда действительно без всяких задних мыслей, без всякой политики и так далее. Но вы знаете, что и не поехал. Надо было где-то в 2 часа дня отправляться, а приходит 2 часа, я здоровый полностью. И думаю, ну не дай Бог, кто-нибудь придет. Ну кому я докажу, что я больной был? Если бы даже хотел симитировать, что больной, то не получится. Но здоровый есть здоровый. Как ты будешь казаться больным, если здоровый? Ну и я как-то думаю, ну в чем дело? И просто, значит, ночью лег спать, и снится мне сон. Стоят, значит, там братья около колодца, харковчане, и говорят: ну пусть он приедет, мы ему дадим. А голос неба говорит: а ты не поедешь, и пусть и дадут. Пусть они и дадут. И я понял. Потом приезжает этот самый Назар Павлович, спрашивает: а чего ты не поехал? Говорю: ну так и так, заболел, не мог. Но как там? Ну, говорит, все нормально. Все нормально. Думаю, интересно. Все нормально. Что-то за откровение, что-то. А потом недели через две приезжают оттуда братья и говорят, мне один говорит: хорошо, что ты не поехал. Вот там братья уже не настроились решать, а настроились себе бой дать. Вот иногда вот так вот бывает. Когда братья говорят одно, а сами думают другое. Помню, когда-то тоже был в одном месте очень далеко, то не в нашем городе, нигде. Но и тоже ночью во сне говорит Бог. А я эту церковь посетил тогда. Говорят, он говорит: пастор будет приглашать тебе хлебопреломление делать. Не делай, потому что он сам хочет делать. А говорит, будет приглашать уже из... некультурно ж не пригласить. И правда, я уже это знаю, что он же меня приглашает. И я знаю, что он сам хочет. Он хочет, чтобы я отказался. Я говорю: не, я не буду. Вообще-то я вообще никогда не делаю. Зачем делать где-то в другой церкви, когда пастор на месте, нет проблем никаких. Зачем мне заниматься этим? Пусть сам и делает. Но там вот так часто бывает в жизни. Поэтому, значит, иногда посмотришь на людей, знаючи, что они хотят. Думаешь, ну зачем ты лжешь? Ну сказал бы прямо, что... Или не говорил бы, кто тебе за язык тянет? Поэтому Священное Писание, оно всегда смотрит в корень вопросов самых различных. И вы помните, что я напоминал и посвятил почти целый разбор тому, вот как, что за проблема, нажил себе Езекии, какую проблему, когда отказался умереть, а умереть, знаете, что это надо быть готовому. Он просто не готов был. Но я сегодня другую сторону подмечу. Я ее просто упустил из вида. Все-таки вот насколько враг умеет, если это допущено, разрушать планы человеческие. Эти Езекии были хорошие планы. Он сказал Господу: ну что если ты мне продлишь жизнь, то я со звуком струн моих буду песни воспевать во все дни моей жизни. Буду жить тихо, мирно, потому что ты вроде, грехи мои за хребет бросил. Помните, я об этом напоминал? Сам Езекия рассказал, для чего эта болезнь его постигла. И уже Господь хотел его забрать. Но тут вмешивается, я просто не обращал внимания на это. Меродах Володан, сын Володана, царь. Он посылает письмо Езекии, дары и посланцу. И на что сегодня обращаю внимание, что слово «меродах» означает «Марс, Господь его». А Марс – это был бог войны, вы знаете. Кто немножко историю знает, говорит, вот его бог Марс, бог войны. И естественно, вот он не тот бог, которому мы сегодня служим. Здесь под этим богом с маленькой буквы имеется в виду дьявол. И вы знаете, как он подошел? Посылает послов. Это был вавилонский царь. Вавилон означает смешение. То есть, помните, в Вавилоне языки Господь смешал, они не понимали друг друга. И вот этот царь, который умеет все смешать в одну кучу, вы знаете, послал дары, оказал почесть. И он, наверное, не просил рассказать ему о Боге, о славе Божией. Я даже не думаю, что сам Беродах Баладан понимал, что он делает. Иногда дьявол пользуется людьми, они даже не знают вообще, что они делают. Равно как и Бог иногда тоже так вот пользуется, когда мы с ним не имеем конкретного прямого общения. Тоже иногда делает что-то, мы не знаем и зачем. Вы помните, что пропали ослицы у Киса, у отца Саулова. И он пошел искать ослиц. А на самом деле Бог его ввел на встречу с Самуилом, чтобы там его помазать на царство. То тоже очень часто и дьявол делает. А люди вроде и добрые намерения есть, но они выполняют его волю. И не надо далеко ходить, повторю то, что уже неоднократно слышали. Воспользовался дьявол тем, что Петр любил Иисуса, что он его очень жалел. Это же хорошее качество. Жалеть, любить, переживать за кого-то. Но когда он сказал Иисусу, что ему нужно будет на крест идти, то вы помните, как дьявол воспользовался вот этим человеческим? Говорит, будь милостив к себе, Господи. Да не будет этого с тобою. А Христос видел, кто говорил тогда устами Петра. Петра. Устами Петра. Сегодня, ну, для нас ну, как-то дико звучит, что дьявол к Петру подошел, такому искреннему человеку, который готов был душу свою положить. Но он ему сказал, а то не Петра сатаной обозвал. Он видел того, кто стоял за его спиной. Он сказал ему, отойди от меня, сатана. Или враг переводит сатана. И вот ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. И здесь вроде правильно поступает, вроде правильно все делает. Идет, приносит дары. И вот Езекия очень обрадовался. И забыл про все с этой радостью. Забыл про все. И начал показывать кладовые. Начал показывать ароматы. Но это было поражение уже его от дьявола. Это то Бередаха Баладана, которого Богом был Бог Марс. Марс Господь его. И знаете, как сразил? И вот что удивительно, и Езекия даже не заметил, что он согрешил очень сильно. Он не заметил даже этого. Вот почему я напоминаю, это, кажется, будет 26 глава притчи, не помню точно, но я почти точно скажу истину вот эту. Она гласит так, если и ласковым голосом говорит враг, то не верь ему, ибо чем мерзостей в сердце его. Вот здесь уже ясно, кто эту работу проделал. Хотя снаружи это было как друзья. А что вы думаете, друзья мало вреда нанесли? Говорит, покуда был священник Иоаса, Иодай, кажется, он его, потом пришли князья, пришли друзья. И что? Он же забыл то, что священник Иодай учил, он стал подчиняться им, и впоследствии, вы знаете, умер от жестокой болезни. Несмотря на то, что путь вначале был очень хороший. В юности был поставлен на царство, кажется, в 16 лет или в 7, тоже кажется, в 16 лет. Я точно уже не помню. Но, короче говоря, в совсем молодом возрасте. В совсем молодом возрасте он был поставлен на царство. И все нормально было, куда священника слушал. А когда стал слушать князей и друзей, все. Все. И вот здесь то же самое, поражение сильное. И когда пришел пророк, он нисколько не думал, что он ему приговор вынесет. Может, не знаю, что он думал, здесь не написано, но тоже, наверное, пришел вместе с ним порадоваться. А на самом деле он потерпел жестокое поражение и даже не заметил этого. Не заметил, что гордость в чем проявилась. Да. Пошел показывать, кажется, ну нормально. Мы все ж любим поводить где-то, показать что-то. Но в одном случае мотивы одни, а в другом случае то же самое делаешь, но мотивы совсем другие. Поэтому нам сегодня очень важно обращать внимание не только на то, что мы делаем, а для чего делаем, с какой целью делаем, что нами движет, когда мы делаем. И это тоже не ново, потому что все то, что сделано не во имя Господа и не из любви, оно сгорит. Оно сгорит. И Писание об этом говорит. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а что? А любви не имею, то результата ж не будет. Не будет же результата. Или, говорит, последний вариант, говорит, тело отдам на сожжение. пчелу на сожжение так просто никто не отдает. Это какие-то особые ценности для человека. Это может быть защита семьи. Это я не знаю, что еще может быть. Но тело так просто никто на сожжение не отдаст. Но если даже отдаст, но без любви, то что? Нет мне в том никакой пользы. Вы понимаете, вот, насколько важны мотивы. И здесь было дело не в том, что ежик я показывал, а что показывал с гордостью, хотел похвалиться. Хвалиться. Хотя, с другой стороны, чем хвалиться, это еще Бог дал. Вы помните, один вопрос, который Господь из апостола Павла ставит в послании к Коринфянам. Он спрашивает, задает вопрос, что ты имеешь, чего бы не получил? То есть, что ты имеешь, чего бы не получил? Здоровье, жизнь, рост. Это еще Богом заплатил, но ты оттуда получил. Да что ты имеешь, чего бы не получил? Да ничего. И дальше говорит, а если получил, то что хвалишься, как будто не получил? Ну, как будто ты само собой где-то взял. Говорит, нечем хвалиться. Все, что имеешь, получил. И в это время, вот почему-то в Езекии, вот эта гордость пришла. И он даже не заметил. Вот насколько она бывает коварная. Люди даже не замечают. Я помню, когда-то, не так давно, это где-то было в прошлом году, были в одной церкви и стали молиться. И Бог говорит брату, гордость у тебя. Он подошел ко мне и говорит, знаешь что, не нахожу. Нет у меня гордости никакой. Я даже сегодня не скажу, где эта гордость проявилась. Это и не скажешь вслух. Я ему привожу пример, вы знаете, что говорит? У меня вот такой случай был. Он что-то сказал, а говорит, слушай, так у меня что ж не так? У меня что ж не так? И опять-таки, вот такой сферы, что не расскажешь всем, гордость оказывается. Бог это видел, и независимо от того, наверное, я перерываю мою мысль, если бы дело поставлено было не по-другому, если бы, допустим, Бог не пытался его жизнь забрать, чтобы он не согрешил, чтобы на царство греха не навлек. Может быть, он по-другому отнесся бы к этому явлению, подсказал бы ему. Но коль он уже не хотел, чтобы Езекия согрешил в этом вопросе, он видел это, что она не проявляется, но она есть. И он, наверное, жалел не только Езекии, он жалел и весь народ. Вы помните, это же потомство пострадало. И весь народ пострадал, и он только не думал только о Езекии. Но Езекия в это время не думал, что его поступок так отразится на его потомстве и на всех. Он просто жить хотел. И я напоминал в прошлый раз, сегодня еще раз напомню. Говорит, помните, вспоминал место Писания, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Вот тут как раз то с жизнью связано. Или милость, можно сказать, или смерть, или жизнь. Потому что жизнь и смерть – это две противоположности. Или одно, или другое. Но коль уже Езекия не согласился, чтобы показать ему, что все-таки Бог был прав. Он его хотел ограничить от этой беды. Он хотел, чтобы грех не сделал такого вот проклятия на все государство. Он хотел его отнять. И он свободен с радостью, с честью. Но он этого не понял. И, наверное, чтобы в назидание нам сегодня было. Господь говорит, ну ты не захотел. Я тебе хотел от этого спасти. Но ты же сам захотел. Ты же обещал, что будешь вести жизнь чистую и святую. Я своим языком передаю, что Езекия говорил. А теперь вот посмотри, что ты наделал. Так что твои обещания – это твои, а то, что я вижу на первую всю жизнь твою, это совсем другой вопрос. И потому, в зависимости от нашего будущего, Бог иногда и настоящее строит таким образом. И я не один раз слышал пророчество, которое Господь говорил о тех трудных временах, которые придут. И Он сказал так, истинных людей, но слабеньких я буду отнимать, потому что они не устоят в то время. Я их буду отнимать, потому что они не устоят в то время. И Бог это делает. Я, может быть, повторюсь, я на разборах напоминал, когда, вы, наверное, знаете, Виктора Панька еще помните. Может, его уже и не помните. Я его хорошо помню. У него еще раньше другой брат был, Гена. И тоже говорит, и умный такой, и вообще Слово Божие знал. А потом стали молиться о том, что Бог его жизнь продлил, а Бог прерывает жизнь. Ну как, ну такой человек, такой проповедник. Ну вообще, почему? И только через некоторое время Господь сказал, этот человек, ну как сказать, умный, с высоким потенциалом, но не стойкий. Если бы я его сохранил жизнь, он попал бы в заблуждение, и многих из вас погубил бы. В силу того, чтобы, ну, как проповедник был. И кто заводит заблуждение? Простой человек не заведет заблуждение. Заведет заблуждение тот, кто стоит во главе. Вы понимаете меня, что я говорю? Что, кого, допустим, можете ввести в заблуждение? А я могу? Потому что многие верят. Вы понимаете, что я говорю? Поэтому, конечно, если мы имеем живое общение с Господом тесное, то никто не уведет в заблуждение. Но Бог видел наперед, что будут такие люди искренние, по какой-то причине не имеющие контакта сильно с Господом, и попадут в эти сети. И Господь тогда говорит, я его, говорит, приготовил, очистил, освятил его и забрал. И он спасен, и вы не пострадаете. А иначе была бы проблема. Вот то, что случилось с Езекией. Езекия плакал, очень сильно молился, и вымолил. Но все-таки я, тем не менее, хочу напомнить, все-таки эта гордость сработала. И в конце он смирился, потому что, а что ж против Бога будешь говорить? Раз он так сказал, уже дело сделано, все, уже не поправишь. Есть некоторые вещи, которые очень трудно поправляются. И практически невозможно поправить. Так и остается какое-то пятно, какой-то удар, который был и так далее. На всю жизнь остается. И вот здесь уже изрекает Господь определение свое. Ну и вы думаете, что с одной стороны Езекия благодарен, а с другой стороны... Нисколько не думаю о том, что будет. Вот, ну, я уже рад, что в мои дни будет мир. Я еще раз перечитаю. А Езекия сказал, какое знамение, что я буду ходить в дом Господень? Ну, что будет жить, будет ходить в дом Господень, но на вот эту истину, которую Господь ему изрек, он сказал, благодарил Бога и ничего другого не думал. Он говорит, хорошо, слава Богу, что мир будет в одни мои. А это уже тоже не совсем нормально. Это тоже не совсем нормально. Ну, я просто не обратил внимания в прошлый раз, как исцеление получил все-таки Езекия. Он не просто получил ее так. Он сказал, возьмите пласт смоков и обложите ими нарыв. Надо было что-то сделать физически, какие только смоквы. Это сладко, говорит, пласт целый. Что здесь звучит? Какая истина? Чтобы излечить больного человека, нужно не один раз в различных сферах жизни положить пластырь, смоквы сладкие, любовь проявить и участие. Не один раз, ни в одной сфере, там целый пласт надо было положить. Не одну смокву, пласт смоквы. Этот нарыв был излечен. Это тоже для нас сегодня пример. Что там было, не знаю. Что-то инородное, наверное, было. Простуда ли это было или еще что-то было. Надо было лечить. И чем лечить надо было? Смоквами. Смоквами. Пласт смог проложить на нарыв, и он выздоровел. Они так сделали, Езекия выздоровел. Но я думаю, что мы будем идти дальше. Не знаю, насколько у нас получится на практике, когда будем умирать, чтобы умирать спокойно. Не знаю, как я буду, не знаю, как кто, но пример мы видим. Что все-таки лучше, когда в нашей жизни исполняется воля Божья, нежели когда она нарушается. Даже вот такой вот, ну, сферы, как жизнь и смерть. Вот такому вот разрезе рассматривать все-таки лучше. И если уже продолжать эту тему дальше, я знаю не один пример, когда родители вымолили детей, которые еще были до годика. А впоследствии они стали неверующими. И когда стали молиться, Бог говорит: а я хотел забрать его. Я знал, что так будет. А ты не захотел, ты вымолила. Но ты теперь гляди. Гляди. То кто-то, допустим, просто переживает неприятности от того, что колебания видит. А я знаю сестру, которую сын гонял вокруг дома не один раз и бил. И как раз ей было слово. Я, говорит, хотел его отнять, он был бы спасенным, а ты же выпросила. Ты же плакала днем и ночью, и, наверное, что и Богу угрожают, если ты этого не сделаешь, то я тебе вот то не буду делать, да то не буду, да то не буду. Конечно, Бог не боится наших угроз, но для того, чтобы научить тех, которые будут знать об этом, чтобы так не делали, вот допускают такие вещи. А теперь говорят: ну теперь пожинай плоды своих дел. Поэтому, наверное, мы в вечности, когда узнаем все то, что происходило, теперь мы не видим все, что происходит. Это обрывки. Теперь мы не знаем, что происходит, потому что мы не единичные люди на земле, мы связаны с церковью. Еще есть духовный мир, где не совсем знаем, что там делается, как там у нас вопросы решаются. Потом нам сегодня трудно судить, что с нами происходит. Иногда у нас концы с концами не сходятся. И помните, Писание говорит: бывает так на земле, что праведника постигает то, чего нечестивые заслужили. А нечестивые пользуются благом, которым праведник должен пользоваться. Ну, видим вот эти вот что-то уже конкретно. А что там происходило? Какие разговоры были? Может, как у Бога с дьяволом насчет Иова? Никто же не знает, какие там разговоры были, что там происходило. Поэтому мы часто этого не понимаем. И, наверное, когда мы увидим все, что мы пережили, кто-то правильно сказал, и я сегодня с этим согласен, мы очень сильно будем благодарить Господа за то, что не на все молитвы Он нам отвечал.